ответил я. «Твоя мудрость смирила мою гордыню, а твоя сила устрашила меня. Я так и скажу на перу». «Только смотри, не перегибай, парень», — поморщился Агамемнон. «Я все еще хочу задушить тебя собственными руками». «Конечно же, ни на какой Крит я пока не пойду». А напротив, разверну льва на север, отправив два остальных корабля обратно на Сифнос. У меня осталось одно немаловажное дело, и раз уж я утряс на время разногласия с владыкой Ахиявы, то больше нет причин прятать свою семью в Дардане. Я ведь прекрасно помню, чем закончилась для Креусы осада Трои. Бедная девочка не заслуживает такой судьбы. С моими новыми парусами я буду на месте максимум через неделю. Туда ведь, если навскидку, миль 350. Весь обитаемый мир, в котором творится история, это всего лишь небольшой участок побережья, окружающий Эгейское море. Я пошел к своему кораблю. Мне нужно переодеться к пиру и достать из сундука подарки. Вроде бы все прошло как надо, но я кожей чувствовал тяжелый взгляд, которым Агамемнон прожигал мой затылок. «Ну что тебе еще надо, сволочь? Я ведь не так уж много и хочу. Мне всего лишь нужно, чтобы ты оставил меня на потом. Ты не потребовал голову предателя Кимона, а это плохой знак. Очень плохой. Я не верю ни одному твоему слову, кроме последнего. Ты впрямь хочешь задушить меня собственными руками». «Ты возмужал, сын». Анхис, хоть прошло не так уж и много времени, начал стареть. Так мне показалось, по крайней мере. В бороде его прибавилось седых прядей, а спина, всегда гордо выпрямленная, стала слегка сутулой. Он и ходить начал в развалочку не так, как раньше. Да, здесь стареют куда быстрее, снашиваясь от такой жизни до дыр. Я обнял его, а потом жену, на руках которой сидел пухлый мальчишка, который смотрел на меня вполне осмысленным взглядом. «Я заберу семью», — ответил я отцу. «У меня теперь есть новый дом, и там теперь безопасно». «Куда безопаснее, чем здесь, отец? Не пройдет и года, как сюда придет вся сила Ахиявы. Велуса будет разорена дотла». «Точно знаешь», — прищурился отец. «Точно», — кивнул я. «Я сам говорил с Агамемноном неделю назад». «Ты говорил с повелителем Ахиявы?» — поднял бровь отец. «Но зачем ему с тобой разговаривать? Мы с тобой просто мошки в его глазах». «Я отнял у него два острова, разбил его флот и чуть не сжег его главный порт», — развел я руками. «Ему пришлось говорить со мной». «С ума сойти!» — почесал затылок Анхис. «Потом расскажешь, как все вышло. Значит, нас все же ждет большая война». «Криуса», — повернулся я к жене. «Иди пока. Я скоро приду к тебе. Отдай Ила рабыне и подожди меня». «Да, господин мой», — кивнула она и ушла, кинув на меня многообещающий взгляд. «Я не хочу ехать на острова», — невесело усмехнулся Анхис, который правильно растолковал мой поступок. «Я тут родился, тут и умру. Я не брошу своих коней». «А если я скажу тебе, что ты сам сможешь стать царем?» — спросил я его. «Если я заберу себе богатую землю, где много рек и озер, а в горах бесчисленные залежи золота, там добрые травы в поймах рек, и коням будет полное раздолье. Там много отличного корабельного леса, который нужен мне позарез. А еще там живут полудикие фракийцы и пелазги, которых полтысячи парней разгонят пинками. У них нет ни одной приличной крепости». «Где ты возьмешь зерно и добычу, чтобы платить такой прорве воинов?» — испытующе посмотрел на меня Анхис. «С фракийцев не взять ничего, кроме горстки зерна и бараньих шкур». «Золото и серебро, отец», — спокойно ответил я. «Мы заплатим наемникам кольцами и браслетами. На Сифносе богатые рудники. И корабли у меня тоже скоро будут. Правда, они плохи и развалятся через пару лет, но чтобы перевести семьи, их добро и наших лошадей, этого вполне хватит. Поговори с людьми. Я думаю, многие младшие сыновья захотят уехать туда, где получат собственный надел». «У меня голова кругом идет», — честно признался Анхис. «Что это за земля, и почему ты сам не хочешь взять ее себе, раз уж собрался завоевать?» «Я не смогу объять необъятное, отец», — покачал я головой. Мне не удержать в одиночку столько всего. Богатых земель много, а тех, кому я могу доверять, на пальцах одной руки пересчитать можно. Так что мы заберем себе те земли, и ты будешь там править народом Дардана. После того, что случится, поверь, от него останется не так-то и много». «Я старею», — невесело усмехнулся Анхис. «Мой сын, которому едва минуло 17 весен, говорит такое, от чего я сам себе кажусь пастухом, никогда не видевшим большого города. Хотя, наверное, это так и есть. Откуда это в тебе, Эней? Твои замыслы не каждому царю по плечу». «Боги мне шепчут, отец», — отмахнулся я и развернул перед ним лист папируса, испещренный пометками. «Смотри, вот чертеж земель. Вот Троя, вот Дардан, вот тут Ахиява, здесь Перрамзес». «Великие боги!» — прошептал Анхис. «Как ты это сделал?» «Это несложно, если поговорить с людьми», — ответил я. «Вот остров Тассос. Севернее него на побережье стоит гора Карманион. Нам нужно будет захватить земли от этой горы на 5 дней на запад, до горячих ключей. Вот эта земля, похожая на трехпалую руку, называется Поллена. С севера ее окружают озера, а прямо от озера Коронея проходит полноводная река Сангарис. Недалеко от устья этой реки есть долина, где текут несколько ручьев. Главный из них — Алинф. Там много рыбы, там добрые земли и луга. По Сангарису можно сплавлять лес. Мы поставим там город, отец». «Хорошо», — ответил, подумав, Анхис. «Я начну подбирать воинов, как только ты уедешь. Если пообещать хорошее оружие, найдется много охотников. Здешняя земля не может прокормить всех. Пойдем-ка, сын, я тебе кое-что покажу». Мы вышли из дома и отправились к конюшне, где Анхис снял со стены конструкцию из кожи, весьма сильно похожую на седло. По крайней мере, стремена в ней точно были. «Две доски», — похвалился Анхис. «Я долго думал, как защитить лошадиный хребет от веса человека. И вот». Он покрыл спину коня попоной, забросил седло на спину и повел рукой. «Смотри, мол». Да, на привычное мне изделие это похоже не было, но по бокам от лошадиного позвоночника явно прощупывалось две широкие дощечки, соединенные дугой. Знаменитый воспитатель коней понял, что нужно сделать. Здесь не было выраженной передней и задней луки, да и смотрелось такое седло довольно убого. Но зато спине коня теперь совершенно точно ничего не грозит. Тяжесть всадника будет распределена равномерно. Анхис затянул ремень подпруги и горделиво посмотрел на меня. «Ну как?» «Здорово», — честно признался я. «Ты уже пробовал стрелять верхом?» «Еще бы», — фыркнул Анхис. «А уж твой брат Илим и вовсе не слезает с седла. По-моему, он может попасть в зеленое яблоко на полном скаку. Он и сейчас этим занимается. Все хочет быть достойным славы моего старшего сына». «Сколько еще таких всадников есть в наших землях?» — спросил я, боясь спугнуть робко забрежевшую мысль. «Да с полсотни есть точно», — пожал плечами Анхис. «Теперь все мальчишки в Дардане, у чьих отцов есть колесницы, скачут верхом день и ночь. И из луков стреляют, конечно же. Наши мужи злились поначалу, а теперь многие сами пробуют. Тех, что невысокие и тощие, обычная лошадь унести может. А для такого, как Абарис, конь еще не родился. Так ведь и скот пасти куда проще. И волка отогнать можно, и приблудную стаю гиен издалека расстрелять. Тут одно время от этих тварей спасу не было. На востоке народ с голодухи косуль повыбил, вот они сюда и пришли. Так что всадники у нас есть». «Для всадника с луком двойная доля в добыче», — сказал я, подумав хорошенько. «Обещай, что хочешь, отец, но найди мне полсотни таких парней». «Найду», — внимательно посмотрел на меня Анхис. «Кстати, а ты поедешь к своему тестю? Я бы на твоем месте показался ему. Разные слухи ходят о его зяте по Великому морю, один безумнее другого. Я думаю, он захочет услышать новости именно от тебя. Сердцем чую, он уже знает, что ты здесь. Примечание. Назвать соседнего царя отцом в то время означало признать свое подчиненное положение. Это не классический вассалитет, но нечто близкое по смыслу. Равные по статусу правители называли себя в дипломатической переписке братьями. Здесь идет речь о территории Северной Греции, от горы Пангея и города Кавала до Салоник, где бьют горячие источники, и полуострове Халкидики, который принял это название в VIII веке до новой эры. Пангейские золотые рудники – одни из богатейших в античности. Та же гора Карманион, Пангея в более позднее время – это источник великолепного корабельного леса. Глава 12. Порт Трои по-прежнему напоминает муравейник. Все же эта ветка оловянного пути пока еще работала кое-как, перекачивая дефицитный металл из диких степей севера на побережье Великого моря. Впрочем, он порой попадал сюда из оловянных островов Запада, тех, что покрыты вечными туманами. Торговцы как-то договариваются с вождями на длинном пути, и тонкий ручеек караванов пробирается через бескрайные травяные просторы и варварские леса. Деньги, или что тут их заменяет, почти как вода. Они всегда найдут слабое место в самой неприступной стене. Видимо, некоторые купцы смогли договориться даже с диким народом Гамир, с тем самым, который полулюди-полукони. Так рассказывали о них торговцы на рынках Трои, картинно округляя глаза и по бабье всплескивая руками. Порт забит кораблями из Сидона, Тира, Библа, Опасами, Лаванды и мелких царств Ахиявы. Купцов из Угарита больше нет, да и многих других тоже. Города Финикии перехватили их торговлю, и даже постоянные набеги пиратов их не страшат. Купцы и сами пиратствуют вовсю, отчего на всем Великом море воцарился милый обычай. Если корабль выбросило на берег, то товар с него жители побережья забирают себе, а людей, на всякий случай, приносят в жертву богам. Приморские поселения давно уже превратились в крепости. Тир, стоящий на острове, неприступен, да и остальные города изрядно перестроены. А в Библии и вовсе стоит сильный египетский гарнизон. Жизнь продолжается, ведь даже наступающие из пустыни племена Хапиру хотят торговать. Они захватили западный берег реки Иордан, и им не мешает то, что их партнеры из приморских городов по-прежнему чтут богомерзких демонов. Того и гляди, через Иерусалим, как раньше, потекут караваны верблюдов с юга, груженные ладаном сокотры и кувшинчиками аравийских благовоний. Я вдыхал знакомый воздух и не спешил сходить на берег. Я немного отвык от шума огромного города. Тут на одном рынке больше народу, чем на всем Сифносе. Втрое даже портовых чиновников больше, чем... А вот же они. Писец с табличкой в руке и ласковой улыбкой голодной гиены спешит к нам, чтобы пересчитать груз и взыскать положенную долю в казну царя Париамы. Огорчу его. «Царь Сифноса Эней с женой прибыл», — сказал я ему. «Царица, дочь великого Париамы, сбегай наверх. Пусть пришлют колесницу. Не пристало дочери царя идти к своему отцу пешком». Писец сначала оглядел корабль целиком, потом окованный медью нос и таран, самую малость вдающийся из воды, а потом поклонился с умильной мордой и исчез в портовой толчее. «Думаю, нас не заставят ждать». Я ошибался. Ждать пришлось долго. Тут втрое всем было немного не до нас. Тронный зал царского дворца оказался набит людьми так, что не продохнуть. Криуса с сыном удалилась в покое матери, а я преспокойно прошел и сел на свободное место в первом ряду, насквозь прожигаемый любопытными взглядами присутствующих. Здесь убрали столы и принесли скамьи, которые застелили расшитыми тканями. Тут явно пытались на кого-то произвести впечатление, потому что бронзовых светильников стало еще больше, чем раньше, как и разодетых в длинные цветные платья слуг, неподвижно стоявших вдоль стен. Приам, как и всегда, сидел в своем огромном резном кресле с подлокотниками в виде лежащих львов, а вокруг него устроились сыновья и зятья, числом под 10 человек. Я знал многих из них. Гектор, по правую руку от трона, Парис, Дейфоб, Полит, Ликаон, Полидор, совсем еще мальчишка, Троил, Гелен, тот самый, что гадает по полету птиц и бараньему ливеру. Свояк Приама и по совместительству здешний премьер-министр Антенор сидит тут же, слева от царя. И он тоже разглядывает меня так, словно я какое-то привидение. Позади меня разместилась вся троянская знать и богатые купцы. Те, кто называются тут лучшими людьми. А вот я сам во все глаза разглядывал гостей, из-за которых и собралась столь представительная компания. Трое иноземцев выделялись более спокойным стилем одежды и отсутствием серег, которые в Вилусе мужчины порой носили, переняв обычаи хеттов. Данайцы одеты в белоснежные хитоны с пурпурной отделкой и сандалии, а из украшений имели лишь ожерелья на шеях, браслеты и золоченые рукояти кинжалов. Я помахал Менелаю, который в ответ только выпучил глаза, а потом внимательно уставился на двух его товарищей. Кто-то из них Одиссей, а второй Паламет, мелкий царек с острова Эвбея. Наверное, вот этот, слева. Ахейцы с Эвбеи смуглые и черноволосые, с крупными носами, в отличие от более светлых и темно-русых ионийцев. Паламет — большого ума мужчина, как писали античные авторы. Это он мобилизовал на войну Одиссея, бросив под копыта быков его маленького сына. Одиссей, как это вошло в моду позже, косил от армии, притворяясь сумасшедшим. А ведь Паламет еще и буквы придумал, и цифры, и календарь, и даже игру в кости. И да, деньги тоже придумал он. Лютейшее вранье, в общем. Денег здесь нет и в помине, а я все никак не устраню это небольшое неудобство. Впрочем, совершенно не факт, что мне удастся навязать широкой общественности клейменные слитки драгметаллов в качестве заменителя зерна и меди. Насколько я знаю, золото есть нельзя, и этот прискорбный факт известен всей Айкумени, регулярно страдающей от голода. Одиссей оказался мужиком немного за 30, с грубоватым обветренным лицом и вьющимися русыми волосами, спадающими на плечи небрежными локонами. Он сидит расслабленно, но это впечатление обманчиво. Царь Итаки, Закинфа, Кефалинии и куска западного побережья Эпира бросает по сторонам короткие изучающие взгляды, пытаясь составить мнение о людях, что его окружали. Он и меня осмотрел, но сделал это исподволь, так, чтобы я не обратил на это внимания. «Говори, гость», — произнес Антенор, который встал и горделиво выпятил грудь. Царь Приама до личного общения сегодня решил не снисходить. По всему видно, что он хочет выжать из этой ситуации максимум и унизит просителей при всем честном народе. Царь скользнул по мне любопытным взглядом и старательно спрятал свой интерес, сделав вид, что зевнул. Опыт не пропить, черт возьми. Сколько лет правит старик? Только вот под конец жизни облажался по полной, да еще и упорствует в своей ошибке. «Я требую, чтобы моя жена была возвращена домой с подобающими извинениями», — закончил свою речь Менелай. «Мое имущество и мои рабы тоже должны быть возвращены. А если кто-то из них за это время умер, то это надлежит компенсировать таким же человеком сходного возраста и умений. И пусть присутствующий здесь Парис, иначе именуемый Александром, выплатит Виру за оскорбление, что нанес моему дому». «Мы услышали тебя, Басилей Менелай», — произнес Антенор. «Кто хочет высказаться, достойные мужи?» «Не стоит отдавать то, что уже взяли», — раздался густой бас Гектора. «Увести чужую жену из дома ее мужа — не самый лучший поступок, но не донайцам поучать нас. От их разбоя на море продуху нет. Скажи, Паламет, а не твой ли остров Эвбея, крупнейший рынок рабов на всем Великом море? Где вы их берете, расскажешь? Не вы ли отнимаете жену мужей, а дочерей у родителей? А ты, Одиссей, ты пахарь моря, как и Лаэрт, твой отец. Как вообще можно проплыть мимо Итаки и Закинфа и не быть ограбленным? Вы живете одним лишь морским промыслом, ведь на ваших скалах даже козам не найти пропитание. И не донайцам обвинять кого-то в краже, особенно когда и кражи-то никакой не было. Хелене по собственной воле ушла из дома и избрала другого своим мужем. Я вот что скажу, достойнейшие. Вернуть Хелене, да еще и Виру выплатить — позор. Ведь мы не совершали того, чего надо стыдиться. Пусть стыдится тот, от кого сбежала собственная жена, бросив наследие предков». Прям кивал на каждом слове, всем своим видом подтверждая полнейшее согласие со сказанным. Шепоток в зале перешел в одобрительный шум, и я слышал, как воины за спиной и купцы обсуждают слова Гектора. Получалось так, что и впрямь, если уж сделал гадость ближнему, то не усугубляй свою ошибку признанием вины. Это же ведь двойная глупость получается. «Кто еще хочет сказать?» Возвысил голос Антенор. «Позволь мне», — с издевательской усмешкой произнес Парис. «Ты требуешь вернуть взятое в твоем доме имущество, царь Менелай. Но что из него твое? И что досталось царице Хелене от отца? И твой ли это дом? Что вообще было у тебя своего, когда ты женился на ней? Я слышал, ты скитался по чужим углам, изгнанный из Микен. Именно Тиндарей, отец царицы Хелене, дал вам с братом войско, чтобы вы могли убить своего собственного дядю и завладеть его достоянием. Я ничего не путаю». В зале снова начались пришептывания, разбавленные обидными смешками, а Менелай побагровел и схватился за рукоять кинжала. «Ты просто пастух, который нарушил законы гостеприимства!» — выплюнул спартанец. «Я тебе кишки выпущу, попади ты мне в руки!» «Ты в моем доме!» — резко ответил Приам. «Не забывай об этом. Мы собрали знать Трой, чтобы выслушать твою просьбу, а ты вместо благодарности угрожаешь смертью моему сыну. Мы приняли тебя как гостя, а ты нанес нам тяжкое оскорбление. Боги помутили твой разум, Менелай. Убирайся в свою Ахияву. Уезжай и не появляйся здесь больше никогда, иначе горько пожалеешь об этом». «Я уйду!» Гордо поднял голову Менелай. «Но я вернусь с войском. Кровью заплатит Элеон за свою подлость!» Все вскочили с мест и закричали, наливаясь гневом и потрясая кулаками. «Убить их! Убить! Он еще угрожать нам смеет!» Донайцы вскочили и вытащили ножи, встав спиной к спине. Ножи достали и троянцы, и они начали обступать чужаков, осыпая их ругательствами. Из присутствующих один лишь Антенор сохранял разум. Он стал успокаивать разбушевавшихся троянцев, и пока они рассаживались по местам, я подошел к Менелаю и негромко произнес: «Подожди меня в порту. Разговор есть». «Хорошо», — кивнул удивленный спартанец. Менелай уж точно знал, что к этому времени я должен быть мертв. Видимо, любопытство перевесило, раз он готов рискнуть и дождаться меня. Царь Спарты не знает, что мне нужен совсем не он, а один из его спутников, Одиссей. Нам с ним есть о чем потолковать. Уважаемые люди разошлись, и разговор с тестем пошел в узком кругу. Меня позвали через только пару часов, и слуга, разводя руками и непрерывно кланяясь, пояснил, что царь готовит пир в мою честь. Он почти не соврал, хотя на пир этот скромный ужин не тянул никак. Лепешки, зелень, оливки и вино. Стол явно собирали на скорую руку, а паузу продуманный царь взял для того, чтобы получить вести из гавани. Там мои гребцы уже вовсю распустили хвосты в портовой харчевне, хвастаясь серебряными браслетами и затяжным поносом после непривычной мясной диеты. Несколько дней подряд баранину жрать. Подумать только. Местные просто обзавидовались. Приам, Гектор, Парис, Антенор, прорицатель Гелен и Диефоб, молчаливый здоровяк, командовавший полусотней колесниц, поедали меня взглядами. Диефоб, по слухам, отменный воин, честный и прямой, как копье. Мы с ним не слишком близко знакомы, но я точно знаю, что Париса он терпеть не может. Тогдашний пастушок Александр когда-то победил его в беге и так попал на глаза Приаму, который приблизил сына простолюдинки, выделявшегося из прочих, ловкостью и красотой. «Расскажи нам, Эней, как ты живешь теперь?» — ласково спросил Приам. «Много слухов идет по Великому морю, и один чудней другого. Я уже и не знаю, какой из них правдив. Люди говорят, что ты сначала отнял богатый остров у Ванакса Ахиявы, потом разбил его флот и осадил его город, а потом пировал с ним и обнимался у всех на виду. Расскажи нам правду, Эней. Моя бедная голова не вмещает столько странностей. Хотя ты ведь и есть ходячая странность. Я долго живу, но мне сложно уследить за тобой. Ты слишком необычен. Мы слушаем тебя, зятек. Как тебе удалось договориться с Агамемноном? Я признал его отцом, — ответил я, и сидевшие за столом переглянулись. Гектор и Диефоб нахмурились и посмотрели на меня неприязненно. Парис, напротив, развеселился. Антенор глубоко задумался, как и сам царь. Слабый полумрак небольшого зала, где царская семья собиралась для бесед, освещался пляшущими языками горящего масла. Здесь было невыносимо душно, но, казалось, этот прискорбный факт не волновал никого. Оглушительная новость отодвинула мелкие неприятности на задний план. «Отцом, значит? Я что-то такое и предполагал», — произнес Париам, погладив в задумчивости белоснежную бороду. «То есть ты теперь стал другом моим врагам? А значит, враг мне и моим сыновьям? И твои корабли будут грабить мои земли, мои города и моих купцов. Это так?» «Не так», — покачал я головой. «Я не буду воевать за ахейцев, но и не стану бить им в спину. Я буду платить им дань, потому что у меня другого выхода нет. Меня раздавят как муху, и даже мои корабли не помогут». «Твои корабли, да». Прям как будто только что вспомнил о них. «Люди говорят, что ты их носами разил ахейские пентаконтеры словно копьем. И что у тебя есть какая-то деревянная рука, которая бросает горшки с углем на сотни шагов». «Да, это правда», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «А если такая рука появится у ахейцев, когда они придут сюда?» Голос прямо зазвенел так, словно каждое слово было высечено изо льда. «Ты подаришь им это знание?» «Не появится», — ответил я. «Я никому не подарю это знание, даже тебе». «Вот как? Почему?» Наклонился ко мне Приам, в глазах которого сверкнуло изумление, недоверие и тщательно скрываемая ярость. «Тебе это не пригодится», — спокойно ответил я. «Эта рука нужна для того, чтобы бросать огонь в город, а не из города». Не говорить же ему, что секрет настолько прост, что в считанные годы станет известен вообще всем живущим по берегам Великого моря. Даже воловьи жилы для этого не нужны, достаточно льняных веревок и два десятка крепких парней. «Не слушай его, отец!» — вступил в разговор Парис. «Он предатель! В яму его бросить! Он на стороне ахейцев!» «Замолчи!» — поморщился Приам и впился в меня взглядом. «Он покажет нам, как построены его корабли. Правда, Эней?» «Правда!» — пожал я плечами. «Тебе и Гектору покажу, остальным нет. Только вам это все равно не поможет. Вы не сможете построить ничего подобного, и Троя погибнет. Даже если бы я захотел вам помочь, моих сил все равно не хватит. Я просто сложу голову вместе с вами. Твой сын Гелен слышит волю богов и доносит ее до тебя. Но вы в своем безумии ведете Велусу к гибели. У вас был шанс решить сегодня дело миром, но вы его отвергли. Что же, теперь сюда придут тысячи воинов. Не сотни, царь, тысячи. Геракл когда-то взял Трою с 6 кораблями. А если донайцы приведут сюда 100 кораблей? Племя Ахайой весьма многочисленно, а ведь еще кретяне, ионийцы и прочие. Они вполне могут сделать это еще раз. «Мы не сможем сами пойти на ахейцев», — угрюмо засопел Гектор. «Нас слишком мало, и они перетопят наши корабли по дороге. Да и увезти отсюда воинов не получится. Тогда беззащитную Трою возьмут соседи, которые сейчас притворяются нашими друзьями. Мы можем только выманить их сюда и драться на своей земле, призвав на помощь союзных царей. Они все равно придут, так пусть приходят тогда, когда мы к этому готовы. Наши союзники дадут своих воинов, наши колесницы исправны, Склады полны стрел, а кувшины доверху засыпаны зерном. Нет времени лучше для этой войны. Неужели ты этого не понимаешь?» «Вам не помогут соседи и родня», — ответил я. «И дарийцы вам тоже не помогут. Все они придут, получат от ахейцев по морде, а потом вернутся домой, чтобы убирать поспевший урожай. А вы останетесь с огромной армией один на один, запертой в осажденном городе. И тогда вам конец». Он прав. Я впервые услышал, как говорит Гелен, парень, родившийся в один день с Кассандрой. Он явно тяготился нашим обществом, а на его круглом лице застыло выражение полнейшей отрешенности. «Боги шлют свои знамения, отец, и все они зловещи. Преступление против законов гостеприимства будет наказано». «Это хуже, чем преступление», — блеснул я цитатой из Талейрана. «Это ошибка, великий царь, и твой сын прав. Цена за нее будет велика». «Ошибка, да. Хорошо сказано», — довольно крякнул Приам, по достоинству оценив полет мысли подлейшего из людей. «Сам придумал? Да нет, быть того не может. Слишком умно для тебя. Ты все же обычный воин, хоть и без меры обласканный богами. Иди, зятек, иди. Тебе надо спешить. Там в порту до сих пор стоит корабль ахейцев. Сердце подсказывает мне, что они ждут именно тебя». И вот как он это делает, а? Я встал, коротко поклонился и ушел голодный. Поесть я как раз и забыл. Лепешки, жареная рыба и чечевичный суп — таким было сегодняшнее меню в портовой харчевне. И даже то, что пожрать туда пришли 4 царя сразу, ничего не изменило, потому что ресторанов высокой кухни втрое нет. Их вообще нигде нет. Нам подали как всем. Разве что кувшинов с вином стало 2, когда я бросил служителю местного общепита серебряное кольцо. Сдачи здесь нет тоже. Добивают едой, определяя сумму, как боги на душу положат. На грубый дощатый стол, изрезанный ножами, шлепнулись 4 лепешки, а сверху на них упали рыбины, только что снятые с огня. Это кефаль. Ее потрошат, солят, посыпают травками, а потом запекают в углях. Пахнет она просто одуряюще, что и подтвердили мои коллеги по нелегкому бизнесу, которые начали рвать ее руками, жадно урчая чавкая. Рыба была хороша, и вскоре стол перед нами оказался заплеван мелкими костями, а жирные руки цари вытирали о скамьи и собственные ноги. С горшков супа мы сняли запеченный хлебный мякиш, который служит крышкой. Его макнули в густое ароматное варево и отправили в рот. Менелай и вовсе не притронулся к глиняной ложке, что лежала рядом. Он выхлебал варево в несколько глотков, а горшок потом протер изнутри лепешкой. Он сытно рыгнул, налил себе вина и внимательно уставился на меня. Обычный ритуал приема пищи сегодня нарушен. Царь просто не знает, о чем со мной говорить. Да и 2 его спутника не знают тоже. Они явно слышали обо мне, но пока предпочитают молчать. «Я встречался с твоим братом». Я внимательно посмотрел на Менелая. «Когда?» Несказанно удивился тот. «С неделю назад, в Навплеоне», — ответил я. «Он послал Диомеда с 10 кораблями, и мы с ним немножко повоевали в море. Я осадил Навплеон, а потом пришел твой брат, и я признал его власть». «Ничего не понял», — честно признался Менелай. «Ты что, разбил Диомеда?» «Потрепал малость», — пояснил я. «Я не хотел ссориться с Ванаксом, лишая его 1500 воинов». «Если бы это был кто-то другой, я бы назвал его лжецом», — озадаченно посмотрел на меня спартанец, а его друзья даже есть бросили и пялились на меня во все глаза. «Мы с ним обо всем договорились», — терпеливо сказал я. «Я буду платить дань Сифноса и Милоса. Да ты и сам от него все узнаешь, когда придешь в Микены. Мы теперь друзья, только воевать я за него не стану. Но и против него воевать не буду тоже». «Ясно», — коротко ответил Менелай, хотя по его лицу было понятно, что ему ничего не ясно. «Слушай, Менелай», — нетерпеливо сказал Одиссей. «Парень надрал задницы аргосцам, а потом договорился с твоим братом на своих условиях. Ну, все ясно же. Говори, иной, чего хотел. Но помни, все, что ты скажешь, тут же передадут твоему тестю. У здешнего трактирщика уж очень хитрая морда». «Да я ничего и не скрываю», — пожал я плечами. «Отговаривать вас бесполезно. В войне быть, и этого я не изменю никак. Мне нужен путь на запад. Спарта держит воды около Малейского мыса, а Итака — все западное побережье. Мне нужен свободный проход на Дальние острова и в Додону. Мои люди пойдут торговать туда». «Дальние острова!» — скривился Одиссей. «Не советую. Там сейчас горячо. Через великие северные горы повалили какие-то неизвестные племена и занимают ту землю. Люди, живущие на столбах, бросают свои дома и уходят на юг. У них больше не родит земля. Не ходи туда. Там идет бесконечная резня. На дальних островах нет порядка и нет хорошей торговли. А баб можно и в другом месте наловить». «А Додона?» — спросил я. «Мне нужен совет тамошнего оракула». «Через мои-то воды пройти можно», — почесал затылок Одиссей. «Но севернее лежит остров Киркира. Там живут отчаянные парни. Они грабят все корабли, что заплывают в их воды». «Можешь дать проводника туда?» — спросил я. «Могу», — кивнул Одиссей. «Я знаю тамошнего царя». «Я не забуду твоей услуги», — произнес я. «Мои люди придут после зимних штормов. Они заплатят проводнику». «Золотом!» — хохотнул Паламет. «У тебя, говорят, теперь его много». «Кстати», — перевел я разговор в другую тему. «Вам здесь уже готовят горячий прием. Вы знаете об этом?» «Да плевать!» — набычился Менелай. «Не вовремя это все», — с тоской в голосе произнес Одиссей. «И угораздило же меня жениться на сестре этой блудливой стервы. И ведь не вернешь ее теперь отцу как неплодную. Она родит вот-вот. Придется уйти в такую даль и увести корабли с воинами. Безумие! Мои земли разорят набегами. Пока вернешься, от собственного добра ничего не останется, и даже добыча не покроет убытков. Бессмысленная война!» «Ты поклялся Ванаксу верности!» — угрожающе посмотрел на него Паламет. «Да угораздило же!» — с тоской ответил Одиссей и влил в себя кубок вина. «Ну, до встречи!» — протянул я руку. «До встречи!» — попрощались они. Я повернулся и пошел на гору. Мне нужно забрать жену и сына и отчалить домой. Сейчас самое благоприятное время, ведь ветры еще попутные. Этезии, сухие пассаты, дующие на юг с мая по сентябрь, пока не стихли. Они домчат нас до Сифноса в считанные дни. Кстати, зачем мне в Додону? В тамошнем храме, самом уважаемом святилище Эллады, прячется двоюродный брат Агамемнона, Игисф, бывший царь Микен. Думаю, он очень хочет вернуть себе трон. Я обещал, что не стану бить в спину Агамемнону, но я же не обещал, что так не поступит его двоюродный брат. Тем более, что так оно и случилось на самом деле. Гомер не даст соврать. Примечание. Дальние острова — так могли называть все земли западнее Греции и Крита, включая Италию, для которой отдельного названия в то время еще не придумали. Додона — древнейший город на территории Албании, населенный эпирским племенем молоссов. Из этого племени происходила Олимпиада, мать Александра Великого. Святилище Зевса Додонского — место, где в описываемое время жили оракулы, гадающие по шелесту листьев священного дуба. Зевс Додонский, в то время и в том месте Найос, в тех землях уступал по значению богине Дионе, будущей Диане, богине земли и плодородия. Речь идет об упадке культуры Терромар, предков латинов и фалисков, которые образовывали свайные поселения. В это время через Альпы пошел мощный поток миграции других проиталийских племен, будущих осков и умбров. Глава 13. Узкая горловина залива пропустила корабль в родную гавань, которая, словно радуясь, обняла нас со всех сторон каменными крыльями. Здесь, защищенный от ветров и бурь, расположился порт острова Сифнос, ставшего моим вторым домом. Я ведь привез сюда семью. Криуса, которая по своему обыкновению не сказала и слова против, держала на руках маленького сына, тянущего ручонки к жадно орущим чайкам. Берег приближается. И вот уже убраны мачты, и Берема идет на веслах, подчиняясь ритму барабана, удары которого становятся все реже. Обнесенный стеной Акрополь нависает над нижним городом и портом угрюмой тучей. Серый неровный камень крепости и ее подслеповатые башни смотрят на мир неприветливо и хмуро. Единственные ворота закрыты, а часовой на стене побежал куда-то и ударил в колокол. Еще одна моя выдумка, на которую я не пожалел меди. Звучит не так красиво, как могло бы, да только некогда нам составы металла подбирать. Не до того. Акрополь царит над Сифносом. Невеликий остров виден с него почти весь, а море и вовсе просматривается на десятки стадий. Вот Милос. До него рукой подать. А в хорошую погоду видно даже парус, что раскинулся на востоке серым пятном. Ни одного корабля не пропустит часовой, если только он не спит. Сдвоенный удар — купеческое судно. Безостановочный звон, продирающий до самых печенок, идет враг или кто-то похожий на врага. В мгновение ока просыпается весь город и бежит под защиту стен. А воины напротив бегут к кораблям. Они должны за четверть часа отчалить от берега. Интересно, тренировались они тут без меня? Спрошу. Порт встретил нас зловещим гулом и напряженной тишиной. Люди по-прежнему улыбаются мне и приветственно машут, но в их глазах появился затаенный страх. Они испуганы, хотя вокруг все цело. Нет сожженных домов и рыбацких лодок, а две беремы со снятыми мачтами сохнут у причала, как и купеческие корабли угорицких купцов. Еще полтора десятка семей пришли на жительство из Сидона и Тира. Они не нашли там заработка. Из крепости потянулась вереница колесниц, запряженных ослами. Наш корабль разгрузят, и все добро, что привезла с собой моя жена, перекочует в кладовые дворца. Я оказался в собственном доме уже через полчаса, и меня там ждали. «Абарис!» — обнял я здоровяка, который оставался здесь на старшего. Ему было явно не по себе, и он прятал от меня глаза. Я не выдержал и спросил: «Ну не томи, что случилось-то?» «Кретяне на семи кораблях пришли!» — невесело усмехнулся тот. «Хорошо, что дозорный на башне паруса увидел и тревогу забил. В ту чудную штуку, что ты из бронзы отлить велел. Как ее? В колокол, вот. Встретили их уже у самого порта. Слава богам, корабли не успели на берег вытащить, иначе конец бы нам пришел. Они хитро зашли со стороны Милоса». «Утопили?» — спросил я. «Одного только», — покачал головой Абарис. «Ахейцы из Крита на небольших лодчонках приплыли. Они вертки, как ужи, и уже знают, как мы бьемся. Видно, упустили мы кого-то в прошлый раз, и теперь они нас близко не подпускали, сразу уходили к берегу. У их лодок дно плоское, сам знаешь. Они удирать бросились, а мы за ними». Громила виновато повесил голову. «Обманули нас, царь. Одна берема на мель села, а они подплыли поближе и огонь на палубу бросили. Мы подстрелили пятерых, да только поздно было. Паруса свернутые лежали, один спалили коринеем. А они потом вдоль берега по мелководью на восток ушли. Пока огонь сбили, их и след простыл. Мы не стали за ними гнаться». «Правильно сделали», — ответил я после раздумья. «Рановато нам тягаться с такими волками. Что ты, что Сфант, пока что с кретянами и рядом не стояли. Они морем живут. В первый раз удачно получилось, не ждали они от нас такого. Видно, ахейцы на разведку сюда пришли, да еще и прихватили того, кто здешние воды знает. Не завести без этого корабль на мель. Они, скорее всего, ждали, когда ты за ними пойдешь». «Я тоже так подумал», — кивнул Абарис. «Потому и не пошел. На востоке парус, а вокруг него мелкие острова и камни. Там днище распороть, что высморкаться. Они лишь в своих скалах сильны. На большой воде мы их как котят перетопим. Да только они с нами в открытом море больше ни по чем драться не станут». «Значит, будут драться на берегу», — усмехнулся я. «Кретяне хоть и поцелованы морским богом, но дома имеют на суше и корабли хранят там же. Разбойникам нужно есть, спать и где-то сбывать награбленное». «Так они его у нас же и сбывают», — непонимающе посмотрел на меня Абарис. «Вон в порту их лохань стоит». «А вожак у них как? Толковый?» — — спросил я, боясь спугнуть забрежевшую в голове перспективную мыслишку. «Он не ахеец даже, природный кретянин», — сказала Барис с таким видом, что это должно было все объяснить. «Это же не люди, это дельфины. Они рождаются сразу в море, люди так говорят». «А у нас они что делают?» — спросил я. «Рабов притащили на продажу», — пояснил дарданец. «Наловили по островам и привезли на зерно менять. Мужиков в кузницу забрали сразу же, а баб ткачей купили. По всему Великому морю слух идет, что тебе люди нужны. Недорого отдают, кстати, и бабы красивые есть. Я вот тоже купил. Там еще одна осталась, ничего такая. Но просят за нее дорого. Хочешь прикупить?» Я вздохнул, поражаясь про себя идиотизму происходящего. Мне нужны чистые торговые пути, а идея бороться с пиратами, покупая у них же награбленное, тянет на премию Дарвина. Но, с другой стороны, Великий Рим столетия терпел унизительные поражения от морских разбойников, разрешая работорговлю на Делосе. Крошечный островок пропустил через себя миллионы рабов, которые сгинули потом на римских латифундиях. Все это продолжалось, пока Помпей Великий не получил звание диктатора, 6 тысяч талантов золота на расходы, 20 легионов и 500 кораблей. Я точно не он. И корабля у меня всего 3. А ловить кретян в их родных скалах можно до второго пришествия того, кто еще и в первый раз не пришел. А ведь кроме кретян есть княжество Луки и Тархунтасы, есть Родос и Кос, Сицилия и Итака, есть Эвбея и Китира, есть египтяне, живущие на севере Дельты и захваченные бандами Кипр. Да и каждый купеческий караван из какого-нибудь Тира не считает для себя зазорным остановиться и ограбить рыбацкую деревню, наловив там баб и детей. Разбой на море — это мощный тренд, и ремесло пирата не считается зазорным. Оно также уважаемо, как ремесло купца, и зачастую от него неотличимо. «Приведи их главного ко мне на ужин», — сказал я Барису. «Поговорим». «Здесь хорошо, господин мой», — одобрительно улыбнулась Креуса, зайдя в свои новые покои. «По местным меркам они просто огромны. Здесь обычна ситуация, когда многодетная семья ютится в каменной клетушке, напоминающей своими габаритами грузовой лифт. Комната площадью 15 метров квадратных вполне подходила и для установки прялки, и для размещения люльки, и для топчана рабыни. И даже большая часть сундуков с добром тоже здесь помещалась, придавая комнате малость захламленный вид. Но жене тут нравилось, а потому я просто махнул рукой. Она успела переодеться, сменив пропыленный дорожный хитон на разноцветное платье, подобающее знатной даме. Сложное многослойное изделие, состоящее из юбок разной длины, торчащих одна из-под другой, смотрелось довольно мило, особенно если учесть, сколько моя жена потратила труда, чтобы его изготовить. Немыслимо яркие ткани были расшиты по подолу пурпурными и золотыми нитями, а швы отделаны яркой крученой тесьмой. Для людей, носивших в лучшем случае кусок ткани с дыркой для головы, такое платье означало непроходимую пропасть. Пропасть между ними, черноногими, и ею, дочерью царя. Только волосы она не успела убрать в сложную прическу, и они падали ей на грудь толстыми змеями смоляных кос. Креуса провела пухлой ручкой по теплому кирпичу стен и улыбнулась, совершенно счастливая. Ей 16, она взрослая женщина, мать и хозяйка. И впервые над ней не давлеет ничья воля, кроме воли мужа. Рядом нет ни отца, ни матери, ни тестя. Она полновластная владычица над душами и телами десятков рабов, которые содержат в порядке этот дворец. И она намерена справиться с этой ролью точно так же, как ткет разноцветные покрывала. То есть абсолютно идеально, не пропуская ни одной нити своим челноком. «Креуса», — сказал я, — «у нас сожгли парус. Разберись, сколько у нас тканей и каких. Парусов нужно будет много. Нам сейчас не до пурпурных носков. Займись этим». «Да, хорошо». Милая личика повернулась в мою сторону, и она стрельнула глазами, а потом смиренно опустила их в пол. «Я больше не мила своему господину». «С чего ты взяла?» — удивился я. «Мы столько плыли на корабле», — улыбнулась она. «Мой муж должен хотеть женской ласки. Наверное, пока меня не было, наложницы скрашивали ему нашу разлуку. Тут ее голос едва заметно дрогнул. Восточная женщина ничем не отличается от женщины южной, западной или северной. Она такая же собственница, как и все остальные, только обычаи не дают ей разгуляться как следует. Пока что моя жена не показывает зубки, но какие ее годы? Впрочем, она права. Мы плыли на корабле довольно долго, а кровать в моих покоях отремонтировали с учетом вновь полученных вводных. Надо бы опробовать ее в деле. Ванная. Я чуть отстранил от себя прильнувшую было жену, вспомнив свое распоряжение перед отъездом. А когда увидел ее задрожавшие от обиды губы, пояснил. «У меня же есть ванная. Она же из камня вытесана. И ее уже должны были приготовить. Я им так велел перед отъездом. Сказал, если горячей ванны не будет, высеку. Не дуйся, жена моя. Сначала я потру тебе спинку. Тебе понравится, обещаю». Ей и впрямь понравилось. Ведь в этой части света ванна есть только у царей, да и то не у всех. Их делали из терракоты или высекали из цельного куска камня, а потом полировали абразивом до зеркального блеска. Моя ванная была скорее небольшим бассейном, где мы оба легли, блаженствуя, пока служанки подливали горячую воду. Хорошо-то как. Вот только ради этого стоило рискнуть. В Дардане ванны нет ни у кого. Я это точно знаю. А в Трое — Криуса. Лениво протянул я. «Да, мой господин», — промурчала жена, волосы которой плавали по поверхности воды густым облаком. Она даже постановала от наслаждения и делала это так явственно, что я почувствовал небольшую ревность к собственной сантехнике. «А в Трое такое есть?» — спросил я. «Нет», — жмурилась от удовольствия Криуса. «Мы там влажными полотенцами обтираемся и в больших тазах моемся. У меня же есть тазы из меди в приданом. Я тебе их показывала». «Угу», — вспомнил я и снова вытянулся в воде, ловя секунды наслаждения, о котором уже давно успел забыть. Как же меняют жизнь эти маленькие радости цивилизации, которых я раньше не замечал. «Что это ты там делаешь?» «Прости, я случайно задела», — невинно ответила Криуса, ручка которой шарила по моему телу с самыми недвусмысленными намерениями. Результаты ее изысканий были налицо и с каждой секундой увеличивались в размерах. «Брысь отсюда!» — сказал я служанке, которая пялилась на это безобразие во все глаза. Пены для ванны здесь еще не придумали, а потому она видела все в мельчайших подробностях. Впрочем, это уже не важно. Я и впрямь истосковался по женскому телу, а любви здесь не стыдятся. Даже наоборот, считают ее подношением богам. Ну, если так, то мои жертвы сегодня будут очень щедры. Ужин, как и водится в это время, от производственного совещания не отличается ничем, а по сути своей им и является. Едят тут попутно, решая за столом торговые и политические вопросы. Или, как я сейчас, ищут себе союзника там, где есть одни лишь враги. Я должен понять этих людей, ведь в конце концов большую часть из них я собираюсь убить или лишить куска хлеба, а это почти одно и то же. Гость-критянин оказался смуглым до черноты мужиком, слегка за 30, с курчавыми смоляными волосами, перетянутыми на лбу красной лентой. Он был чисто выбрит, худ и жилист до того, что виден каждый мускул. По его гибкому телу, кажется, можно изучать анатомию, потому что из одежды на нем только набедренная повязка и пояс с ножом. У него как будто жира нет вовсе. Причем по всему видно, что боец он умелый. Его движения плавные и точные, а глаза острые, словно два лезвия. За моим столом сидит опасный человек, который живет опасной жизнью. Его зовут Кносса. На островах Великого моря любят давать имена по месту рождения. Этот родился в старой столице Крита. Он разорвал двумя руками лепешку, макнул ее поочередно в масло и соль, а потом засунул в рот, жуя жадно и торопливо. Перед ним лежат соленые оливки, и их он тоже забросил в рот целой горстью, вытирая жирные руки о собственные волосы. Ломти соленого тунца, что ходит по весне мимо Киклад, тоже не остались без его внимания. Крепкие белые зубы вгрызались в пласт рыбьей тушки, отрывая целые куски. Он почти не жевал еду, лишь глотал, как дикий зверь. он и казался мне диким зверем, необузданным и жестоким. У всех, кто лил чужую кровь, взгляд становится тяжелым, словно медная плошка. Взглядом Кносса можно было бить по наковальне. Сомнений нет. Передо мной сидит отъявленный душегуб, один из сотен, что терзают Великое море своими набегами. Он разбойник и никакого другого ремесла не знает. «Ты родился в Кноссе?» — задал я дежурный вопрос. «Ага», — ответил кретянин, вливая в себя кубок вина. Острый кадык ходит по худой шее вверх-вниз, похожий на теннисный мячик. Кретянин очень голоден и даже не думает скрывать этого, запихивая еду в рот пальцами, украшенными грязными ногтями. «Я из старого критского рода», — ответил он и рыгнул, вежливо прикрыв рот. «Мои предки владели этими водами еще в те времена, когда ахейцы только сделали свою первую лодку. Ненавижу ахейцев. Они забрали мою землю». «Мы дарданцы», — усмехнулся я. «Мы их тоже не любим». «Тогда нам по пути». Весело оскалился кретянин. «Зачем звал, царь? У тебя ведь есть дело ко мне, так? Или ты просто любишь кормить всех, кто приплывает на твой остров?» «Есть дело», — не стал спорить я. «Мне нужен умелый мореход. Я готов щедро ему платить. Ты умелый мореход, Кносса?» «Я родился на корабле. Я живу на корабле. Я умру на корабле», — презрительно ответил тот. «Как мой отец, дед и прадед. Я знаю каждую скалу и каждый водоворот на 2 недели пути отсюда. Я знаю все ветры и когда они дуют. Я доходил до земель сикулов и шарданов. Я кретянин. А вы, дарданцы, обычные пастухи, которым достались хорошие корабли. Вы сели на мель у берегов собственного острова. Подумать только. А что будет, если вы решите сходить куда-нибудь к берегам Лукки? Там есть места, где течение становится таким быстрым, что его не пройти на веслах. А в водах севера внезапно налетают полуденные ветры, которые могут выбросить корабль на скалы. У каждого острова моря разное, царь. Ты решил подмять эти воды под себя, но тебе не продержаться долго. Ты не чувствуешь моря, как чувствуют его те, кто пашет волны с самого рождения». «Как Одиссей?» — спросил я. «Лихой малый», — уважительно ответил кретянин. «Я много слышал о нем. Люди говорят, он знает западное побережье Ахайи, как никто другой. Там воды — полная дрянь. Скалы и глубокие бухты одна на другой. А уж около его островов и вовсе не пройти без знающего человека. Там хуже, чем у Малейского мыса, где бог Поседау забирает себе каждый 10-й корабль». «Пойдешь ко мне на службу?» — спросил я его. «Можно», — деловито кивнул он. «Только плати и корми. Если вдруг тебе интересно, шум по северному берегу знатно идет. Говорят, ты корабли Осивийо Кривого потопил, а деревни его сжег. Народ волнуется, кровь тебе пустить хотят. Боятся, что ты и по их душе пожалуешь. Что делать-то надо?» «Пойдешь с моими кораблями на Крит. Будешь резать и топить ахейцев, что сели там», — сказал я ему, приняв к сведению информацию о своей внезапной популярности среди тамошнего отребья. «Не надо никуда ходить», — уверенно ответил Кносса. «Только вспотеешь на веслах. Они скоро сами сюда придут. Посмотрели, как вы тут с кораблями управляетесь, помозгуют малость, а потом обязательно заявятся. Я бы точно придумал, как пустить вас на дно, а они, поверь, не глупее меня. Жди гостей до зимних штормов, царь. Сифнос сейчас лакомый кусок. В общем, я служить тебе согласен. Если всегда вот так кормить будешь, я ахейцев со всем своим удовольствием топить стану. Все хорошие места на берегу заняли сволочи. Мне с парнями и приткнуться негде. Но вот жаль, силёнок у меня маловато. Что с одним кораблем на 30 весел сделать?» «Я добавлю тебе силёнок», — ответил я. «И по оплате не обижу. Ты получишь свою землю и рабов. Все на море будут страшиться твоего имени. А самые толстые бабы посчитают за счастье, если ты кинешь на них свой взгляд. Лови, Кносса, это задаток». И я бросил ему золотой браслет, который не проносил и месяца. Все же надо с этим что-то делать. Моя браслетная мастерская работает просто на износ. Глава 14. Фиано положила в люльку маленького сына, который рос на удивление спокойным и крепким мальчишкой. С тех самых пор, как у него прекратил болеть животик, он почти не доставлял беспокойства. Только ел и спал. Надо сказать, дочь кузнеца уже вполне